Когда-то в Савкином Затоне насчитывалось всего 20 дворов, а ныне их уже 500. В селе невиданное дело 3 церкви, 3 веры: старообрядческая, православная и третья, уж не знай какая, вера Савкиных. За многие сотни лет Савкины так расплодились, что составляли теперь едва ли не треть села. После неудачного венчания Андрея в православной церкви они порешили соорудить собственную церковь и замаливать в ней свои грехи тайно от селян. Даже священник был их же Савкиных кровей. Затонцы победней держались почему-то православной веры. Они, не стесняясь, горланили, завидя старовера: «Кулугуры не крещены, из дерьма багром тащены». Старовер в рассеянности моргал глазами, не зная, чем бы ответить, и, не найдя достойного, кричал первое, что на ум пришло: «А ваш поп Василий на крест наблевал, нализался церковного вина и наблевал? А на ваш крест, паня страмник, на...» Не сдавался православный. На это кулугуру ответить уж было нечем, потому как в словах православного содержалась хоть и не совсем святая, однако же сущая правда. Годов 5 тому назад Савкин Затон потрясло одно прелюбопытное событие, напрочно вошедшее в неписанную историю селения. Тогда старообрядцы достраивали для себя новую церковь с явным намерением перещеголять противную им веру. Кирпичная, многоглавая, она вознеслась над Савкиным Затоном к самым небесам и была готова вот-вот рявкнуть октавищей стопудового колокола. Православным это определенно не нравилось. Долго думали, чем бы подпортить торжество староверов, и, наконец, придумали. Совершенно блестящую идею подал Карпушка, почему-то больше всех ненавидевший кулугуров. Он посоветовал подговорить паню Колышева, чтобы тот ночью пробрался за церковную ограду, где лежал привезенный из Саратова золоченый крест для самой большой главы, и оправился на этом кресте. Паня исполнил поручение как нельзя лучше. Его, конечно, жестоко высекли, в придачу окрестили страмником, что цель была достигнута. Немалое число старообрядческих прихожан, в числе которых оказался и Подифор Кондратьевич Коротков, не вынеся позора, переметнулись под эгиду православного попа к вящей радости последнего. Вражда между этими верами с той поры еще более обострилась, нередко приобретая форму кровавых столкновений. Так что уряднику Пивкину не раз приходилось вызывать из баланды конный наряд жандармерии. «Безумное, безголовое племя», — говорил обычно Михаил Аверьянович, обмывая в игрице окровавленную физиономию Карпушки, который, заделавшись певчим в церковном хоре, стал ревностным защитником чести православной церкви, участвовал чуть ли не во всех баталиях, вспыхивающих между кулугурами и православными. «Какого дьявола ты тасуешься?» — увещевал его Михаил Аверьянович. «Дадут тебе щелчок и готов. Силач какой отыскался, и Петра моего втравил. Ох, доберусь же я до вас, доведете вы меня». Драки, поножовщина, возникавшие то в одном конце села, то в другом, обходили Михаила Аверьяновича стороной. Сад зеленой тихой стеной как бы огораживал его от всех мирских зол. Недавно он женил старшего сына Петра. Теперь у них была сноха Дарьюшка, полнолицая, полногрудая, с добрыми карими глазами, удивительно покладистая и работящая. Проснувшись еще до побудки, после первой же брачной ночи она спокойно и деловито подошла к печке и загремела ухватами, будто никогда и не отходила от нее. Затопила печь, поставила чугуны, отправилась во двор доить корову, вернулась с полным ведром, процедила сквозь цедилку молоко в горшки, расставила их по окнам, прикрыв деревянными кружочками. А когда проснулись остальные, все уже было прибрано. Настасья Хохлушка всплакнула на радостях. «Какую сношеньку Господь Бог послал им!» — поцеловала Дарьюшку, обмочила ее щеку мокрым носом. «Что ты, милая? Поди, поди, усни, голубонька, я сама». Сестра Михаила Аверьяновича, Полюшка, давно уж была замужем, отдана за Страннего в село Симоновку, что в 8 верстах от Савкина Затона. Отчий дом она редко навещала, мешали заботы о собственном гнезде. Да и где он, отчий тот дом? Одни гнилушки остались от него в Панцеревке, в темную ночь жутко светят неживым фосфорическим светом. Подрастали и младшие сыновья. Пора бы женить и Николая, Миколу, как звал его отец, но ростом мал. От горшка 2 вершка в мать пошел, в пиаду. Но резв необыкновенно, не знаю уж в кого. Да и Петр невелик в длину-то, и в нем пиадина кровинка возобладала. Только Павел, кажется, попер в батьку. 12-летний, а выше братьев на целую голову. Однако с ленцой. Этому лишь бы по чужим бахчам промышлять подлецу. С утра до вечера пропадает где-то. Только бы не поливать сад. Микола тот молодец. Боек в работе. Поутру чуть покличешь, вскакивает и бежит, сломя голову, запрягать буланку. Один едет в поле, на луга, на гумно, в лес. Вот только не жалеет животину, негодный парубок. Как-то вез на буланке сено. У ворот на изволоке лошадь заортачилась. Бьется в оглоблях, а воз не с места. Горячий Микола выдернул длинные вилы и начал черенком бить лошадь. Буланка рванулась, упала на колени, вскочила. Воз не пошевелился. Михаил Аверьянович случайно оказался дома и видел все из окна. Не выдержал, выбежал на улицу, оттолкнул сына, распряг буланку и взялся за оглобли. Тронул воз 1 раз, другой, и вдруг, налившись кровью, побагровев, вздохнув с шумом в себя воздух, повез, повез. Во дворе долго стоял молча. Грудь его вздымалась и опускалась, со лба капал пот. Микола робко пробирался вдоль стены к сеням, чтобы поскорее оказаться под защитой бабушки. «Сукин ты сын! Сам я на силу ввез, а ты лошаденку мучил!» И пошел вслед за Николаем в избу. Потом долго и сосредоточенно пил чай из самовара. Не заметил, как выпил весь. В сердитом недоумении покрутил туда-сюда кран, поднял крышку, заглянул — пусто. Крякнул и вышел в сени. В ворохе яблок, насыпанных в углу, отыскал зерновку и, долго надкусив, высасывал из нее кислющий сок. Это почему-то всегда успокаивало его. «Женить, женить нужно!» — еще раз подумал он, отправляясь в сад. Собьется с пути. И за Петра надо взяться. К вину пристрастился, чертов сын. Выколочу я из него эту дурь. Вот погоди. К водке, так же, как и к участию в драках, Петра приобщил Карпушка, которому очень пришелся по нраву этот прямодушный и словоохотливый хохленок. Петр с удовольствием выслушивал диковинные Карпушкины истории, безраздельно верил им, удивлялся и хохотал от души, что, понятно, не могло не нравиться Карпушке. В компании же Петр был просто незаменим. Из-под земли добудет водку. О том, как он ее добывает, любит рассказывать в Савкином затоне. Зима. Ночь. За окном стужа. Воет ветер и метет. Света вольного не видать. Водка выпита, но никто не собирается уходить. Под столом перекатываются пустые бутылки. Мужички перемаргиваются. На стол падает серебро, медь. Карпушка наклоняется к уху Петра. «А ну, хохленок, валяй!» Петр нахлобучивает шапку и, нырнув как в омут, ворвавшийся со двора в открытую дверь пар, исчезает. Компания запасается терпением. Неизвестен маршрут, по которому двинется посланец. Сначала он обойдет Савкин затон. Водки может не оказаться. Тогда побежит в Панцеревку. Одна верста — не расстояние. Водки там, конечно, не будет. От Панцеревки до Салтыковки — две версты. Для молодых и резвых ног Петра она ничего, разумеется, не значит. Прибежит сквозь пургу в Салтыково, но и там его часто постигает неудача. Что ж делать? Вернуться? Чего не хватало? От Салтыковки до Варвариной гайки три версты. Ежели идти прямиком через Салтыковскую гору, это ровно столько же, сколько и до Савкина затона, с той лишь существенной разницей, что в Варвариной гайке может быть водка, а в Савкином затоне ее определенно нет. Так куда же он должен по логике вещей пойти? Конечно же, в Варварину гайку. Что же касается компании, то она обождет. Не впервой. Лучше он маленько задержится, чем придет с пустыми руками. Борясь с пургою и трудно дыша, Петр уже видит мрачные рожи Карпушкиных гостей. В том случае, если бы он вернулся ни с чем. Итак, в Варварину гайку. Но нередко и эта деревушка подводит. Петр в тягостном раздумье чешет затылок, стирает шапкой с лица пот. Так-так, от Варвариной гайки до Безобразовки. Сколько будет? Кажись, верст 5. Была не была. Ай да, в Безобразовку. Но коль не повезет, так уж не повезет. Водки не окажется иной раз даже в Безобразовке. А позади 11 верст. А впереди? Впереди Баланда, волостной центр, и до центра этого всего-навсего 4 версты. Только безумец мог теперь вернуться назад, когда до желанной цели рукой подать. Усталого, белого от инея, курящегося паром и безмерно счастливого от порога до стола Петра торжественно несут на руках и усиленно расхваливают его воистину феноменальные способности. Он появляется на пороге всегда в ту критическую минуту, когда компания находится на грани злобного разочарования. Но вот он тут как тут, маг и волшебник, вытаскивающий из всех карманов, из рукавов, из-за пазухи и даже из-за голенищ валяных сапог одну бутылку за другой. Доставал, однако, не вдруг, наслаждаясь всевозрастающим ликованием товарищей, Петр извлекал бутылки медленно, по одной, при значительных паузах. Появление на столе нового грешного сосуда сопровождалось новым приливом радости у всех присутствовавших. Заодно это можно сбегать не только в Баланду, но хоть и на край света. не довелось Михаилу Аверьяновичу выколотить из старшего сына эту дурь. Где-то далеко-далеко, именно на самом краю света, началась война. И о Петре вспомнили. Вернулся он из-под самого аж Порт-Артура через полгода с одной правой рукой. Да и на ней остались только два пальца, большой и указательный, словно бы специально для того, чтобы мог держать детинушка, милую его сердцу, стопку. За неделю до его возвращения с войны Дарьюшка родила сына. Как не ждал Михаил Аверьянович внука, но не обрадовался. Не в добрый час появился он на свет. Отец пришел калекой, а где-то в Москве опять неспокойно. До села глухой волной докатывались слухи о революции. Гурьян Савкин рыскает по округе, кого-то все выискивает вместе с сыном Андреем, вынюхивает. Страшен. Зверь зверем.